Гофмаршал смеялся от души, да и в самом деле нельзя было не смеяться над гипотезой маэстро о том, что маниакальное увлечение иностранными языками — не что иное, как болезнь. Один глубокомысленный ученый дает в своей книге совет людям, желающим быстро усовершенствовать свои познания в чужом языке. Они должны думать на этом языке. Совет отменный, но, выполняя его, подвергаешься некоторой опасности. Я, например, довольно скоро привык думать по-пуделиному, но до того углубился в пуделиный образ мысли, что потерял способность бегло говорить на своем родном языке и перестал понимать, о чем сам думаю. Большинство этих непонятных мыслей были мною записаны, они составили сборник под заглавием «Листья Аканта». Меня до сих пор поражает глубина этих афоризмов, смысла коих я до сего дня так и не понял. Думаю, этих кратких набросков касательно истории месяцев моей юности предостаточно, чтобы дать читателю понятие о том, чего я достиг и каким путем. И все-таки не могу расстаться с днями расцвета моей достопримечательной, богатой событиями юности, не коснувшись одного происшествия, ибо оно до некоторой степени знаменует переход к более зрелым годам. Кошачья молодежь узнает отсюда, что не бывает роз без шипов, что на пути мощного взлета встречается ни одна помеха, ни один камень преткновения, который можно до крови изранить лапы. А боль от таких ран чувствительна, ох, как чувствительна. Любезный читатель, ты, наверное, готов завидовать моей беззаботной юности и сопутствовавшей мне счастливой звезде? Родившись в нужде от знатных, но бедных родителей, едва избежав позорной смерти, я вдруг попадаю в царство роскоши, в перуанские залежи литературы. Ничто не мешает моему образованию, никто не противодействует моим склонностям. Гигантскими шагами шествую я к совершенству и высоко возношусь над своим временем. Но вдруг меня останавливает таможенный чиновник и требует дани, каковы обязаны платить все смертные. Кто бы мог подумать, что под розами сладостнейшей, искреннейшей дружбы сокрыты шипы, и что им суждено меня исцарапать, изранить до крови. Всякий, у кого в груди бьется чувствительное сердце, подобное моему, легко поймет из рассказанного о моих отношениях с пуделем Понта, как дорог он стал мне. И надо же было случиться, чтобы именно он послужил первопричиной катастрофы, которая неминуемо погубила бы меня, не бодрствуя надо мной дух великого предка. Да, дорогой читатель, у меня был предок, предок, без которого я в известном смысле даже не мог бы существовать. Великий, замечательный предок, муж сыновитый, почтенный, большой учености, исполненный самой высокой добродетели, бескорыстной любви к человечеству, изысканный, с передовыми вкусами. Муж, впрочем, здесь я описываю его слишком походя, в дальнейшем расскажу более пространно об этом достойнейшем предке моем, ибо то был никто иной, как получивший всемирную известность премьер-министр Гинц фон Гитценфельд. Столь любимый, столь дорогой для всего рода человеческого под именем кота в сапогах. Как я уже сказал, речь об этом благороднейшем из котов впереди. Могло ли быть иначе? Мог ли я, научившись легко и изящно изъясняться на пуделином языке, не поведать другу Понто о том, что было мне дороже всего на свете, то есть о себе самом и своих творениях? Так он узнал о моих необыкновенных способностях, о моей гениальности, о моем таланте, но к немалому своему огорчению я при этом обнаружил, что непобедимое легкомыслие и некоторое фанфаронство мешали юному Понто сделать тоже сколько-нибудь заметные успехи в науках и искусствах. Вместо того, чтобы восхищаться моими познаниями, он заявил, что не понимает, как это мне пришло в голову предаваться подобным занятиям. Он же, если уж говорить об искусстве, довольствуется тем, что прыгает через палку и таскает из воды в фуражку хозяина, а науки, по его мнению, у таких особ, как он и я, могут вызвать только расстройство желудка и окончательно испортить аппетит. Во время одного такого разговора, когда я пытался наставить своего юного легкомысленного друга на путь истинный, случилось ужасное. Не успел я оглянуться, как Мак Л.